Конечно, и самому Василию было неуютно, что о нем мог знать сам товарищ Берия. А что касалось разных секретов, то ему и своих хватало, точно не его дела. Дай бог, чтобы товарищ Судоплатов и его осназовцы все там выполнили, что им поручили, и вернулись живыми и невредимыми. А так, улетели в штаб фронта. Для решения текущих вопросов ему и Романа хватит. Он со своим отделением пока так и остался в подчинении Василия и явно и не хотел никуда. А другой день уже оказался спокойным. Василий готовил свой батальон к маршу и сам турну Северин к обороне. И пополнение начало прибывать. Уже утром на аэродроме стали высаживаться десантники из 1-го батальона из 204 авиадесантной бригады. Его командир, капитан Романов, прибывший в самом начале, тоже поступил в распоряжение комбата-танкиста. Вот его Василий своим приказом и назначил еще одним помощником военного коменданта. И после полудня в город на разном трофейном автотранспорте из Краевы прибыл батальон капитана Морозова, и вместе с ним и полковник Досик. И именно 204 бригада должна была постепенно выходить на прежнюю границу Австро-Венгерской империи. Так как десантники все-таки были довольно слабо вооружены, то пришлось срочно вооружать их брошенным венграми оружием. Они оставили по 3-4 единиц 37,75 мм противотанковых, 40,8 мм зенитных, так и пару 105 мм гаубиц, конечно, неисправных. Видать, хотели отправить к себе в Венгрию на ремонт, но не успели, были брошены и по столько 50,81 мм минометов. И среди имущества, оставленного тыловыми службами, вдруг нашлись и запчасти к орудиям и минометам, и боеприпасы, и примерно половину орудия и минометов ремонтникам батальона Василия удалось починить, так что, было чем усилить десантников. И, конечно, военный комендант вместе с новым помощником смогли слегка познакомиться с Турну Северином, хоть и небольшой, но тоже средневековый город с интересной историей. На Дунае как бы остались и остатки древнеримского моста со времен императора Трояна, но и сам Василий, и капитан Романов там ничего толком так и не увидели. Лишь сам Дунай, и довольно широкий, в километра полтора. И на другой стороне там виднелась небольшая сербская деревушка Кладово. Выше по течению должно было находиться знаменитое ущелье Железные Ворота, но советским командирам пока было не до чудес географии. И даже крепость интересовала их лишь с точки зрения обеспечения надежной обороны города. А так, не ожидал попаданец, что будет как бы путешествовать по Европе. Кто-то, когда-то, по ней пешком проходил, а вот он на танке. К радости Василия, новости поступали хорошие. Было похоже, что венгерские части постарались уложиться в отведенные им пару суток. Они, оказалось, к вечеру в основном уже смогли добраться до прежней границы Трансильвании. Хоть советские войска и не шли за ними, но авиация постоянно висела над их головами. Мало ли что, оттого венгры, похоже, просто бросили часть имущества, коней, мешавшие им, и, без лишних разговоров забрав у румын весь попавшийся автотранспорт, заодно слегка их пограбив, ушли. Что же, в принципе, чего они хотели, того добились. Практически все прежние земли Австро-Венгерской империи, отданные после Первой мировой Румынии, захватили. А это десятки тысяч квадратных километров территории и миллионы населения. И тут Василия упрекнуть было ни в чем. Да, он как бы поставил венгров в унизительные условия, и это потом может и аукнуться, в том числе и ему. С другой стороны, товарищи Сталин и Берия из послезнания прекрасно знали, что Венгрия участвовала в нападении на Советский Союз, и ее войска совершили на его территории многочисленные военные преступления. Так что, жалеть их было нечего. А что для них все обошлось малой кровью, пусть благодарят советских вождей. Был бы приказ, Василий еще бы пустил им кровь. Просто для того, чтобы потом меньше венгерских вояк участвовали в нападении вместе с фашистами. Помимо обычных хлопот военного коменданта, вечером старший лейтенант смог слегка и развлечься. Примар, на второй день вполне пришедший в себя, решил организовать в городской ратуше небольшой прием как бы в честь советских командиров. А так, понятно было, что местным румынам хотелось сбросить с себя напряжение последних дней. Пришлось Василию, как представителю новой власти, пойти туда. Нет, он не собирался там развлечься на полную катушку. Так, показаться, выполнить официальную часть программы, и все. Старший лейтенант чувствовал себя сильно не в своей тарелке. Все же не приходилось ему и в прежней жизни крутиться в таком обществе. Во время службы он больше общался такими же, как сам, простыми российскими офицерами, а на гражданке у себя дома, простыми людьми, и в никакие высшие круги не был вхож, так его там просто бы и не приняли. А вот сейчас, да пришлось. Да, вечер получился довольно напряженным и интересным. Явно весь местный бомонд явился в ратушу, не только мужчины, но и их жены, а кто-то взял с собой и членов своих семей. Все-таки важное местное событие, и явно всем, после венгров, относившимся к ним с большим чванством, было интересно посмотреть на новые власти. Конечно, увереннее всех чувствовали местные чиновники, правда, лишь часть, кто решил вернуться на прежнюю работу. Но явились и многие местные богачи, и разная интеллигенция, и все норовили поближе пообщаться с советскими командирами, и их хватало. Кроме тех, кто находился на дежурстве, были приглашены и многие командиры, и особо отличившиеся красноармейцы. Официальная часть, где выступили с краткой речью сначала примар, а потом Василий, продолжилась совместной трапезой. Ясно, что никаких изысков, просто скромный ужин. А далее, как было принято на приемах, зазвучала музыка. Программу подготовил сам примар, но он постарался учесть и пожелания советской стороны. Местными музыкантами сначала был исполнен «Интернационал», а потом «Красная армия всех сильней». Из как бы румынской музыки они решились лишь на исполнение «Дунайских волн». И тут решил немного блеснуть и сам Василий. Он вспомнил один из вариантов вальса из своих времен и спел его. «Дунай голубой, ты течешь сквозь века, плывут над тобой в вышине облака, а ночью встает над тобою луна, и песню поет голубая волна». А далее старший лейтенант сел за фортепиано и один за другим исполнил весенний вальс и признание в любви. Тут уже Роман не просто намекнул, а попросил комбата спеть «Белый чай там вдали за рекой». Пусть и румыны знают, что и советские командиры не так просты. Хотя, на самом деле сильно удивил, особенно с итальянской песней. И на пианино неплохо сыграл и довольно чисто спел. Пусть песня считается как бы революционной, но, кроме упоминания о партизанах, там ничего такого не имеется. Обычная любовная лирика. А теперь еще и имя Гарибальди добавится. Правда, больше Василий злоупотреблять не стал. Чуть позже он, сославшись примару на проверку постов, постарался покинуть прием, и незаметнее для других советских командиров. Пусть отдыхают. Если что, его прекрасно заменит и Роман. Глава 40. Разборки в Версале. И, что, Вилли, получается, что русские уже вышли к Дунаю. Они вообще захватили этот Турну-Северин без единого выстрела. С одним батальоном, пусть и танковым. Русские полностью добились своих целей, и мы никак не смогли им помешать. Теперь им и Бухарест штурмовать не надо. Окружат со всех сторон, и румыны там сами сдадутся. В Берлине нами, Вилли, будут сильно недовольны. Правда, в случившемся нашей вины все же не имеется. К сожалению, венгры оказались ненадежными союзниками. Да, Гераберст, усиленный десантниками танковый батальон обер-лейтенанта Стефановиц за 5 часов совершил марш из Краевы в Турну-Северины, не встретив никакого сопротивления и даже опередив 11 пехотную бригаду венгров, спокойно вошел в него. Но, Гераберст, у венгров и сил не имелось, чтобы остановить его. Теперь мы имеем довольно полную информацию об этом батальоне. Помимо информации от самих венгров, за прохождением колонны батальона наблюдал и наш агент, подпоручник Тадеуш Потоцкий. А, это твой несчастный молодой польский граф, это же он, получается, толкнул этого Стефановица на ультиматум. Если бы он вел себя сдержаннее, то и этот обер-лейтенант не был бы столь категоричен с венграми. Вилли, у тебя одни бестолковые агенты. К сожалению, слишком горд оказался, Гераберст, все-таки граф. А тут их холоп выдвинулся у русских в командира и даже решил ставить свои условия венграм. Вот и не сдержался. Согласно его данным, Гераберст, в батальоне было до 3 десятков тяжелых танков и штурмовым орудий, более 2 десятков легких танков и разных самоходных артиллерийских установок. Как бы и немного, Гераберст, но венгерская артиллерия просто не устояла бы против тяжелой бронетехники. Еще в батальоне наблюдалось до 2 десятков бронетранспортеров, в том числе и наших, захваченных под Брашовым, и вся пехота на машинах, в основном на наших блицах, и ее было много, не менее 2 батальонов. То есть, у этого обер-лейтенанта под командованием находился не батальон, а целый механизированный полк. Имелись у него и авианаводчики, и корректировщики артиллерийского огня, совсем как у нас, Гераберст. Можно сказать, что этот батальон являлся полноценной боевой группой, еще и поддержанной с воздуха, судя по переговорам, целой авиадивизией. И этот Стефановец не шутил, когда говорил, что авиация все сравняет с землей на пути его батальона. Да, Вилли, этот стефановец сумеет воевать. Можно считать, что у венгров действительно не имелось шансов. Думаю, что они не зря опасались этого странного обер-лейтенанта. И, конечно, русское командование обоснованно доверило ему большие полномочия и еще придало сотрудников к ПУ. Вы, Вилли, установили, кто там выступал под именем старшего майора Судоплатов. Да, Гераберст, это действительно был старший майор Павел Судоплатов. Он ведает у русских диверсионными операциями. Это он намекнул венграм о намерениях Сталин. И обер-лейтенант Кпудугин, похоже, один из его подчиненных. Он хорошо пристроился к стефановице, похоже, присматривает за ним. Дугин уже получил повышение. По последним данным, старший майор Судоплатов и его группа в Турну Северине уже отсутствуют. Возможно, переправились в Югославию, и нам, Гераберст, придется сильно опасаться русских диверсантов и в Югославии, и Венгрии. Могут подготовить разные операции. Возможно, уже как-то узнали о намерениях итальянцев захватить Албанию и Грецию. Это мы проверим, Вилли. Наши службы в этих странах уже оповещены об опасности. Да, мы не ожидали, что венгры решатся сговориться за нашей спиной с КПУ и, получается, прямо самим Сталин. Удачно использовала КПУ этого обер-лейтенанта Стефановец. Тонко сработала, напугала венгров его танками и слегка приоткрыла им свои планы, и они их удовлетворили. Теперь нам труднее будет склонить их на свою сторону, но они никуда от нас не денутся. Пока потерпим, а потом заставим выполнять нашу волю. А что там с этим обер-лейтенантом Стефановец? Где он сейчас? Пока в Турну Северине, Гераберст, укрепляет оборону города и готовит свой танковый батальон, и музыкой занимается. Выступил на приеме в городской ратуше, хорошую музыку представил, и в город постоянно прибывают русские десантники. Вообще, Гераберст, все обошлось, на удивление, спокойно. И русские не тронули венгров, и те не решились на разные провокации. Конечно, стоило опасаться обер-лейтенанта, но он и свои обещания сдержал. Дальше, как и обещал, не пошел, и никаких препятствий венграм при отходе не чинил. Венгры уже соорудили на прежней границе Трансильвании временный пограничный пункт. Стефановец прислал туда небольшую группу из десантников, которые заняли старую румынскую таможню и начали оборудовать там опорный пункт. По данным нашей авиаразведки, Гераберст, из района Пятишти в сторону Краева и далее во все стороны от него движутся множественные стрелковые и артиллерийские части русских. Ожидается прибытие и танковых частей. Легкие танки русских уже замечены в районе Брашева. В разных местах русскими успешно высажены и воздушные десанты. Румыны деморализованы и сопротивления им не оказывают. Ладно, Вилли, нам пока ничего не изменить. А вот в Берлине сильно заинтересовались этими танками Клим Ворошилов. Наше начальство интересует все их ТТХ. Чтобы успешно воевать с русскими, нам придется что-то противопоставить этим танкам. Наши агенты сделали множество фотографий этих танков, Гераберст, из довольно близкого расстояния. Правда, русские к ним никого из посторонних не подпускают. На их корпусах отчетливо видны множественные попадания, возможно, и снарядов калибра 75 мм. Опасные танки, Гераберст, у новых танков броня явно толще, чем у первой модификации, предположительно, и до 100 мм. У той, согласно данным из Финляндии, она была 75 мм. Они вооружены пушками двух типов, короткими 107 мм и длинными 95 мм. Обе могут, как вы уже указывали, поражать наши танки с дальнего расстояния. И русская техника имеют высокую надежность. По имеющимся данным, Гераберст, все тяжелые танки из батальона Стефановец прошли своим ходом из Бессарабии до Турну-Северина. Да, Вилли, получается, что эти Клим Ворошилов второй модификации очень опасные танки. Их второй батальон уже прибыл к Бухаресту. Скоро возможен и штурм. Да, Гераберст, опасны. Вот простых БТР у Стефановец мало. Поэтому при атаках часть пехоты сидит на этих Клим Ворошилов. Они пока у русских в основном переделаны из старых танков и имеют низкое качество. Мы еще не видели новых машин, но нельзя исключать, что свои бронетранспортеры они все-таки выпускают. Пока, Вилли, у нас нет данных о производстве русскими ни разных БТР, ни другой бронетехники. Все, что нам удалось узнать, только о производстве этих Клим Ворошилов в городе Горки. Но, по нашим данным, мощность завода там не очень большая, и эти тяжелые танки пока направлялись только в армию РКСовский. Но они успели проявить себя не только в Финляндии и Румынии, но, Согласно недавним сообщениям из Японии, уже и в Китае, отмечено участие в боях роты этих танков. Китайцы успешно применили их и смогли окружить и уничтожить японскую дивизию. Но, скорее всего, их больше, и они базируются в Монголии, возможно, бригада. Но мы уже убедились, что даже их батальон представляет для нас немалую опасность. Так что, Вилли, мы должны знать об этих танках все. Понятно, Герберст, сделаем все возможное. Постараемся подобраться в Турну Северини к этим танкам поближе. Может, даже захватим какого-нибудь танкиста. Что же, Вилли, постоянно следите за батальоном Стефановец. Он может вывести нас и на след групп КПУ. А что там происходит под Бухарестом, не ваше дело. Там у нас другие агенты имеются. Мы всегда должны знать о местонахождении этих батальонов. Генерал, вы представляете, что натворили? Бросили в этом Турну Северини все и оставили русским. Немцы над нами смеются. Говорят, что хоть для видимости сопротивляться надо было. И что мне объяснить адмиралу? Он тоже в ярости. Виноват, господин премьер-министр, но и вы нас поймите. Этот обер-лейтенант Стефанович нас поймал врасплох, полностью не готовыми. У меня не было в Турну Северини боевых частей. Одни тыловики, но с ними бесполезно было выходить против русских танков. А их я сам лично видел. Настоящие монстры, пушки 95 мм, длинные, и 107 мм, уже короче. Как я слышал, они немецкие танки жгли за 1,5 километра. Их 75 мм пушки не брали его 100 мм броню. Если бы даже успела подойти 11 пехотная бригада, мы бы все равно русским ничего не сделали. Их авиация висела над нашими головами. Если бы мы не отошли, нас тут же бы уничтожили. Русские уже успели зайти в Турну Северин и приготовились к бою. У нас и в крепости одни тыловики стояли. Они при виде десантников просто разбежались. Мне ни с кем было защищать город. Хорошо, генерал, понятно. Да, мы сильно запоздали с этими рейдами к Краеве. Но, скорее, и это бы не помогло. Раз русские не побоялись напасть на немцев, то и нас бы не пожалели. 15 пехотная бригада под Брашево только убитыми потеряла больше 600 человек, и еще около 500 находится в плену у русских, а у немцев потери два раза больше, и это не считая боевой техники. И ведь как раз батальон этого обер-лейтенанта Стефановича их сжег. Он разгромил боевую часть, до этого громившую французов. А еще этот батальон, господин премьер-министр, до встречи с полковником Ваттеем штурмом взял Краеву. Я не знаю, о чем там думал полковник, приглашая этого обер-лейтенанта на встречу, и почему он позволил своему офицеру оскорбить его, и теперь это Венгрии придется расплачиваться за глупость какого-то поляка. Если бы не было этого оскорбления, может, он и ультиматум не стал бы выдвигать, и, конечно, теперь вождь русских Сталин будет в своем праве требовать уступок от Венгрии. Вот об этом вы, генерал, помалкивайте. Не ваше дело, и даже не мое. Нам тут надо думать, как повысить боеготовность нашей армии. Может быть, даже и хорошо, что мы столкнулись с русскими пораньше, но больших потерь понести не успели. В следующий раз будем осторожнее. И что вы лично думаете о состоянии нашей армии? Пока у нас мало кто успел осознать грозящие нам опасности. Извините, господин премьер-министр, но пока наша армия слаба, нам надо срочно перевооружить артиллерийские части. Их 37 мм противотанковые пушки против русских танков не годятся. И насчет танков, способных противостоять русским танкам, даже не заикаюсь. Их пока нет и у немцев. И нам, чтобы прикрыть свои войска с воздуха, нужны истребители, и как можно больше. Знаете, сильно неприятно, когда над головой летают чужие самолеты. Пусть они тебя не бомбят, но уже одно чувство, что могут запросто разбомбить, не дает покоя простым пехотинцам, и они просто разбегаются. У нас имелись зенитные пушки, но у русских, как и у немцев, я увидел уже зенитные самоходные установки. Они могли открыть огонь в любое время, и тыловики нашей армии, даже зная, что никто на них не нападет, тоже разбежались при виде тяжелых танков русских. Тем более, они знали о судьбе 15 бригады. У этого обер-лейтенанта Стефановича, как я теперь знаю, был не батальон, а все-таки тяжелый танковый полк, и с большим боевым опытом. Его танкисты, как и он сам, воевали еще в Финляндии, и это в более тяжелых условиях, чем во Франции. Этот обер-лейтенант, господин премьер-министр, уже тогда командовал танковым батальоном и дошел с ним до Хельсинки. Вы сами знаете, что ему присвоено звание Героя Советского Союза. Если честно, немцам еще повезло, что русские не разгромили всю их дивизию. У меня, господин премьер-министр, тоже не имелось шанса. Понятно, генерал. Значит, нам надо срочно перевооружить артиллерию на большие калибры, обязательно усилить зенитные части и вооружить их самоходными установками, и еще пополнить авиацию истребителями, имеющими ТТХ не хуже, чем у русских. И вы представляете, генерал, сколько это будет стоить, и где взять само вооружение? Его пока можно купить только у немцев или американцев, и еще неизвестно, удастся ли купить. Ладно, пушки мы, скорее, достанем. Они имеются и у итальянцев. Им, честно говоря, оружие и ни к чему. Их два десятка дивизий до сих пор топчутся на французской границе. А мне генерал-майор Уисаси и Ласло уже все уши прожужжали, что там у французов всего 6 дивизий. Да, из итальянцев вояки еще те. Истребители у них еще ничего, а вот танки уже точно никуда не годятся. И самоходных зениток не имеется. Ладно, генерал, идите и ждите новое назначение. Может, и хорошо, что вы, пусть и с позором, смогли вывести наши войска из Валахии целыми, а то вы все там бы и остались. Спасибо, господин премьер-министр. Будет возможность, мы обязательно отомстим русским за все унижения. Надо же, господа, а русские офицеры ведут себя вежливо. Не то, что венгры, а их главный, оказывается, еще и музыкант. И как он смог так сильно напугать венгров и даже немцев? На вид, ведет себя смирно. Сам лишь старший лейтенант, а генерала Чатая напугал и в 4 часа из нашего города выстрел. Ну, с такими танками кого хочешь напугать можно. Это же они пожгли немцев у Брашева. Как бы целую танковую дивизию там разгромили. Родственник оттуда звонил. И пленных, оказывается, много взяли. Жаль, что у нас ничего такого не имеется. И вот теперь будем жить под русскими. Когда они к себе уберутся? Думаю, господа, еще не скоро. Похоже, скоро вообще большая война между русскими и немцами может разразиться, и венгры могут к нам вернуться. Даже не знаю, что думать, уехать бы куда-нибудь, и ведь хотел во Францию, хорошо, что не стал, там пока тоже ничего хорошего, остается уехать в саму Россию, она большая, только вот как бы не отправили в свою Сибирь, думаю, не отправит. Наш комендант сам из Польши, года не прошло, а он у них и героем стал, и офицером. Похоже, и еще дальше будет расти. Сами видели, что у него офицер КПУ в заместителях. Да, господа, зря наш король русских задирал. Надо было еще раньше помириться. Их Сталин теперь дождался и, похоже, решил отомстить. И чего нам ждать далее? Как выжить в этой войне? Глава 41. В узком кругу. Ну, что там у нас, Борис Михайлович, с румынами? А то немцы уже замучили протестами. И венгры тоже. Несмотря на кажущееся раздражение, товарищ Сталин явно был доволен. А что касалось протестов немцев и венгров, да, они имели место. Но, помимо них, протесты, хоть и немного другого содержания, предъявили и итальянцы, и испанцы, и некоторые другие страны, и, как ни странно, даже американцы. Мол, нельзя позволять решать территориальные вопросы прямо в ходе боевых действий, да еще отдельным командирам. Надо учитывать и мнение других стран и созвать широкую международную конференцию. Досталось им там слегка, товарищ Сталин, особенно венграм. Сначала под Брашевым, а теперь и в Валахии. Старший лейтенант Стефанович сначала принял капитуляцию румын в Краеве и получил ключи от города, а позже выставил 2-й венгерской кавалерийской бригаде, подошедшей к городу, ультиматум, чтобы она в течение 4 часов повернула обратно, а потом за 2 суток отошла из-за старой границы Трансильвании. Еще попросил отойти и другие венгерские части. Заодно и пригрозил, что, в случае невыполнения этих требований, нанесет по ним удары и своим батальонам, и авиацией. И, думаю, товарищ Сталин, что нанес бы. Согласно приказу генерального штаба, смешанная авиадивизия, выделенная для прикрытия его батальона, должна была выполнять все его заявки без промедления. И лично я, товарищ Сталин, полностью поддерживаю его действия. Даже так, смыло. И что там сейчас происходит в Румынии, Борис Михайлович? Ничего чрезвычайного не случилось, все спокойно, товарищ Сталин. Венгры вынуждены были подчиниться и стали покидать Валахию. Батальон Стефановича вместе с десантниками 214 бригады сходу занял Турну-Северин, заодно выгнал из города и тыловые службы три армии. На данный момент в Валахии венгерских частей почти не осталось. Наши части спешно выдвигаются к прежней границе Трансильвании, а южнее краевые десантники 214 бригады вышли и к Дунаю. Да, на самом деле интересный случай. Простой командир вдруг как бы вмешался в межгосударственные отношения, но, с другой стороны, он действовал согласно полученным приказам, и, похоже, Борис Михайлович тоже решил защитить инициативного командира. Такие тоже нужны, особенно воющие столь умело. Вряд ли другие командиры РК смогли выполнить эти задания, а вот старший лейтенант Стефанович справился. Ну, раз так, Борис Михайлович, то и мы считаем, что товарищ Стефанович действовал в рамках полученного им боевого задания и успешно его выполнил. Где он сейчас? Похоже, товарищ Сталин тоже был доволен, пока в Турну-Северине, товарищ Сталин, укрепляется и принимает на аэродроме под городом нашу авиацию и пополнение. В город уже подтянуто до двух батальонов 204 авиадесантной бригады во главе с начальником штаба бригады полковником Досиком. И на местный аэродром посадили до эскадрильи 180. Еще больше сил подтянуто в Краеву, в основном стрелковые подразделения и артиллерия, а завтра должны подойти еще 24 и 26 легкотанковые бригады из состава 12 армий, а десантников 201 и 204 бригад планируется высадить в разных местах вдоль старой границы Трансильвании, чтобы быстрее взять их под контроль. Так сразу не успели перебрасывать резервы через Брашов долго, а авиации и тяжелое вооружение не доставишь. Ясно, Борис Михайлович, мы думаем, что ничего страшного. Лаврентий, а ты в курсе действий батальона Стефановича? Как там твои посланцы? Доберутся они в Югославию? Конечно, товарищ Берия в последнее время уже пристально следил за действиями одного танкиста. Более того, он имел насчет него непосредственный интерес. Такие командиры были ему нужны. Тем более, многими действиями этого батальона управлял он сам. В курсе, товарищ Сталин. Старший майор Судоплатов прислал рапорты о штурме Краевы и занятии Турну-Северина. Его группа уже находится в Югославии. Кстати, товарищ Сталин, в речном порту Турну-Северина танковый взвод под командованием старшины Бережного задержал суда разных стран, в том числе и венгерские, и на одном осназовцами Судоплатова найдены и уже переправлены в Москву награбленные венграми немалые ценности и множество брошенных ими важных документов. Старший майор ходатайствует о награждении этих танкистов, особенно старшины Бережного, отдавшего приказ на задержание и открывшего огонь по судну, заставив того вернуться, высокими наградами. Важные документы и даже ценности, и много, много, товарищ Сталин. Похоже, целенаправленно собирали и хотели вывести тайком, без сопроводительных документов. Да, надо обязательно наградить. Мы думаем, что младший лейтенант Бережный, раз проявил важную инициативу, достойный звания Героя Советского Союза. Скажем, Лаврентий, как первый, достигший берегов Дуная. Он ведь достиг, товарищ Сталин. Хороший танкист. Согласно рапорту Судоплатова, на его счету и немало уничтоженных немецких танков под Брашовым, и в Краеве умело действовал. Старший майор доложил, что и сам старший лейтенант Стефанович во время рейда, начиная от Костишты, когда его группа присоединилась к батальону, командовал грамотно и энергично, и его батальон понес лишь минимальные потери, и личный состав у него хорошо показал себя и во время рейда, и при занятии городов. Нам, Лаврентий, нужны такие танкисты. И как командование 9 армии Южного фронта реагировали на действия старшего лейтенанта Стефановича? Оказывали они ему содействие или нет? А то на него оттуда жалобы поступили от отдельных товарищей. Сообщают, что постоянно превышает свои полномочия, не считается со старшими по званию и должности, отпустил военнопленных румын, поддерживает отношения с румынской администрацией занятых городов, встречался с венгерскими военными без санкций командования, еще и музыку буржуазную сочиняет и исполняет. Конечно, как тут не обойтись без таких жалоб. Простой старший лейтенант, получается, вдруг обскакал многих командиров повыше званием и должностями. Но сейчас товарищ Берия в любом случае защитил бы инициативного танкиста. Просто потому, что у него в заместителях был его человек, и многие свои действия старший лейтенант осуществил с его одобрения и даже подачи. Ему были нужны такие толковые и способные командиры. Есть такие жалобы, товарищ Сталин. Но старший лейтенант ГБ Дугин, его заместитель, постоянно держал меня в курсе насчет дел батальона, и я доводил до него свои распоряжения, в том числе и для старшего лейтенанта Стефановича. Так что, товарищ Сталин, батальон постоянно находился под моим вниманием. Поэтому могу сказать, что эти жалобы не имеют под собой никаких оснований. Приказом генерала-лейтенанта Козлова все подразделения и их командование, что были привлечены к проведению рейда на Краеву и далее Турну Северин, на время выполнения этого задания передавались, невзирая на должности и звания, под прямое подчинение старшего лейтенанта Стефановича. И все остальные его действия происходили строго в рамках этого приказа. Ему было приказано выйти на прежние границы Трансильвании, что он четко и вовремя выполнил. Теперь нам осталось подтянуть наши войска и полностью занять Валахию. Да, в приказе генерала-лейтенанта Козлова отсутствовали указания насчет действий при встрече батальона с венгерскими частями, но и встреча с командиром 2-й кавалерийской бригады полковником Ваттеем в Краеве, так и начальником штаба их 3-й армии бригадным генералом Чатаем в Турну-Северине происходили с одобрения и в присутствии старшего майора Судоплатова, и там ему пришлось перед ними и раскрыться. В общем, и он принимал участие в предъявлении ультиматумов. Помимо этого, Стефанович еще на встрече с венграми в Краеве сделал заявление, что им как бы запрещается трогать наши корабли и суда, находящиеся в водах Дуная вдоль границы Югославии, и, скорее всего, венгры не осмелятся нарушить этот запрет. Что же, Лаврентий, нашим судам нужно свободное плавание по Дунаю. Правильное и своевременное заявление товарищ Стефанович сделал, и нам надо принять его во внимание. Что касается содействия, то старший лейтенант, товарищ Сталин, помощи у командования армии, тем более, фронта, не запрашивал. Он неплохо справился и с имеющимися силами. Вот с командованием авиадивизии старший лейтенант находился в постоянном контакте, и оно было готово оказать ему полное содействие. И я сам, при необходимости, тоже готов был оказать ему содействие всеми имеющимися средствами. Считаю, товарищ Сталин, что старший лейтенант Стефанович действовал грамотно и полностью в рамках полученного приказа. А что касается музыки, то она очень достойная и никак не буржуазная. Товарищ Берия уже послушал в исполнении знакомых музыкантов композиции старшего лейтенанта и нашел их весьма приятными. А музыканты были в восторге и сгорали от зависти. Да, товарищ Сталин, я тоже был в курсе всех действий старшего лейтенанта Стефановича и считаю его решения насчет венгров обоснованными и правильными. Тем самым мы обошлись без ненужных нам осложнений. И старший лейтенант постоянно докладывал командованию 9 армий о своих решениях и действиях. Толковый танковый командир. Нам побольше бы таких. Да, конечно, редкий и странный случай. Высшие лица государства вынуждены обсуждать действия одного из граждан страны. С другой стороны, война, и там всякое бывает. И действия этого гражданина были целиком на благо страны. Так что, товарищ Берия был полностью на его стороне. Что же, Борис Михайлович, мы тоже поддерживаем ваше мнение. Мы считаем, что, заметьте, капитан Стефанович действовал умело и достойно, выполнил полученные задания с малыми потерями, но наград у него и так достаточно. А вот как у него с семейным положением, Лаврентий, ты как-то говорил в своем докладе, что у него жена должна родить. Да, товарищ Сталин, как мне доложили, сегодня днем жена товарища Стефановича как раз родила сына и дочь и пока находится под наблюдением врачей в роддоме. Состояние ей самой и детей хорошее. Тут стоит отметить, товарищ Сталин, что он и сам, его жена и мать, все трое достойно работали на Сормовском заводе и пока проживают в неблагоустроенном общежитии. Думаю, что они достойны улучшения жилищных условий. Что же, Лаврентий, пусть мать и жена капитана и их дети въедут в благоустроенную квартиру. Это будет для него достойной наградой. Похоже, товарищ Сталин и сам решил принять участие в судьбе инициативного танкиста. Хотя он многие перспективные кадры все время выдвигал. Может, не все исправлялись, но иного пути не имелось. Советской стране как воздух требовались подготовленные и опытные люди, и во всех местах их просто остро не хватало. И, Борис Михайлович, надо срочно направить больше подкреплений в Турну-Северин и перебросить батальон Стефановича под Бухарест. Сможет ли он это сделать и сколько времени на это потребуется, и как у нас обстановка под румынской столицей? Подкрепление на пути в Турну-Северин, товарищ Сталин. Уже можно дать Стефановичу приказ на выдвижение. Боевая техника у него в порядке и спокойно выдержит еще один дальний рейд. Мотострелков и легкие танки, и разведчиков мы подбросим ему по пути, еще и конницу. Он любит действовать вместе с ней и часто использует ее как разведку. Вот тяжелую технику пока дать не можем. Хоть мы пробили коридор вдоль Дуная, и наши войска соединились с речным десантом, но в этом коридоре румынские войска разрушили все мосты, и Черноморский флот задержал отправку в Дунайскую флотилию десантных средств. Да, все время выявлялись разные недостатки и упущения. Хоть и было прекращено строительство крупных военных кораблей, и все ресурсы перенаправлены на строительство кораблей меньших классов и вспомогательных судов, но остро не хватало времени. Так что, Черноморский флот и Дунайская флотилия десантными средствами будут обеспечены еще не скоро. Сами суда сильно требовались и для гражданских пароходств, разве что трофей немного снизит напряжение. На Дунае у румын осталось довольно большое количество малых боевых кораблей и гражданских судов. Их военно-морской флот уже захвачен в Констанце полностью, но с ними надо было еще разобраться, и их требовалось привести в порядок, а это опять время, которого и так не хватало. Да, это большая проблема, Борис Михайлович, не хватает средств. Придется что-то срочно забрать из гражданского флота. Продумайте этот вопрос, и на ближайшем заседании Политбюро дадим поручение нужным товарищам. Нам сейчас для обеспечения судоходства по Дунаю и снабжения наших войск потребуется много военных кораблей и речных судов. И товарищ Сталин слегка недовольно поморщился и решил перескочить на то, что больше и его, и многих интересовало. И что там у нас под Бухарестом? Отряд полковника Сандалова, товарищ Сталин, вышел на ближние подступы к Бухаресту, но пробить коридор для соединения с речным десантом пока не смог. У него одни легкие танки, и часть он потерял, а часть вышла из строя по техническим причинам. Румынские войска, несмотря на большие потери и плохую для них обстановку, пока оказывают ожесточенное сопротивление. Тяжелый танковый батальон майора Ведерникова уже под Бухарестом и сумел выбить румын из некоторых пригородов к северу от столицы. Ему поставлена задача пробить коридор между Бухарестом и Плоешти. Но верхушка Железной гвардии лично и он Антониску грозятся взорвать нефтепромыслы под Плоешти, и, с вашего разрешения, мы пока приостановили там свои атаки. Проводим более тщательную разведку целей. Сейчас планируем усилить войска с западной стороны и перерезать оставшийся коридор. Еще вдруг возникла проблема с болгарами. Они подтянули войска к Южной Добруджи и вот-вот готовы объявить войну Румынии. Вот ведь проклятие. Еще одни шакалы объявились. Да, румыны низвели болгар в Добруджи до скотского состояния, но они, что, теперь собираются забрать эти земли силой у советских войск, как во время Первой мировой войны. Ведь сами в ответ получат. Глава 42. Вынужденные решения. Пусть объявляют, Борис Михайлович, но в Южную Добруджу их не пускать, мы ничего не забыли и напомним. Кроме того, царь Борис проводит недружественную нам политику и готов, ради территорий в Македонии и Сербии, переметнуться к немцам. Надо срочно перебросить под Констанцу больше наших войск, чтобы, в случае чего, не пускать болгар в Южную Добруджу. Ее судьбу будем решать мы, и готовьте ударный кулак. Может, придется войти и в Болгарию, сейчас, пока Париж не сдан, самое время, а потом поздно будет. Да, Борис Михайлович, как раз и усильте батальон капитана Стефановича легкими танками. Надо будет, его и пошлем в Болгарию. Пусть возьмет еще и Софию. Ну, если приказать, батальон Стефановича, скорее, спокойно дойдет и до Софии. Похоже, товарищ Сталин, зная из послезнания о предательской и враждебной позиции Болгарии в надвигавшейся войне, был настроен сильно против властей этой страны. И, раз пока имелась такая возможность, надо было срочно разобраться с ней. В целом простые болгари были настроены к русским дружелюбно, но их буржуазию, насквозь про западную и даже про немецкую и про фашистскую, надо было срочно выгнать из Болгарии, вместе с царем немцем и всей царской властью. Отношения с разными странами в мире и так были сильно испорчены из-за Румынии, так что, хуже не станет, да и плевать на другие страны. Подготовим, товарищ Сталин. Да, маршал Петен обязательно сдаст Париж. Англичане успели эвакуировать из-под Дюнкерна большую часть своих войск и часть французских. В последние дни и немцы сильно усилили там натиск. Похоже, осознали, что сделали ошибку, позволив англичанам эвакуировать свои войска. Сейчас они уже не перебрасывают оттуда танковые части и авиацию в Венгрию. Танки пока так и остались там, а вот самолеты уже вернули. Ну, тут понятно, что танки перебрасывать сложнее, и они во Франции уже не так нужны. Вообще, у немцев переброска войск с запада на восток и обратно, с севера на юг и обратно, и, вообще, куда надо, отработано хорошо, и транспортные сети им это позволяли. Поэтому обольщаться из-за того, что пока самолеты вернулись во Францию, не стоит. Тыловые службы авиационных частей все равно остались в Венгрии. Как улетели, так скоро обратно же вернутся. Они им уже не помогут, Борис Михайлович. Да, надо срочно пополнить 14-танковую бригаду КВ-1М. И дайте ей побольше танков и САУС-95ММ пушками и зенитные средства. Это заставит немцев быть с нами сдержаннее. И надо сильнее укрепить оборону Брашева. Что ни говори, удачно и вовремя был захвачен Брашев. Теперь этот район занимал стратегическое положение. Из него спокойно можно было выйти в Трансильванию, и в то же время он прикрывал район Плоешти, румынскую столицу и восток Валахии и юг Молдовы. К тому же, через него открывалась прямая дорога на запад Валахии. Обязательно, товарищ Сталин, рота КВ-1М, правда, пока с 107ММ пушками, уже переброшена. И в Горьком танки и САУС-95ММ пушками как раз и поставили в мелкую серию. В ближайшее время и они будут поставлены. И планируем запустить в производство САУ на базе Т-34 как раз с 95ММ пушками. Они окажутся и легче, и дешевле и танков, как самих Т-34, так и КВ-1М, и других САУ на базе КВ-1, и их можно будет использовать в качестве подвижных противотанковых средств, в том числе в отдельных бригадах. Хорошо, Борис Михайлович. Да, обязательно запускайте в производство. И, конечно, отдельные противотанковые бригады РГК нам тоже могут пригодиться, как средство усиления на отдельных направлениях. Мы должны уметь противопоставить немцам при их прорывах такие же подвижные соединения. Нам надо постепенно отходить от линейной тактики. Мы уже увидели в Румынии, что при грамотной обороне можно спокойно разгромить их ударные группы, а потом атаковать самим и занять нужные позиции. Надо взять на изучение этот пример. И действительно важно централизованно применять авиацию и использовать ее для решения важных задач. Так что, будем создавать еще больше частей РГК. Лаврентий, какие планы у тебя в отношении капитана Стефановича? Мы думаем, что его как раз можно выдвинуть командиром одного из частей РГК. Надо же, а предложение товарища Сталина как раз подходило и товарищу Берия. Сразу снимались и другие вопросы. Я, товарищ Сталин, хотел предложить назначить товарища Стефановича командиром учебной танковой бригады в Горьком. Нам надо проверить тактику использования Т-34, а у него большой опыт дальних рейдов. Заодно будем проводить и испытания разной бронетехники, и личный состав подготовим. В случае чего, бригаду легко можно будет усилить тяжелыми танками и перевести в РГК. Думаю, что товарищ Стефанович должен справиться. Хорошо, Лаврентий, в Горьком от него будет больше пользы. Пусть там и служит, и с семьей побудет, и за детьми присмотрит. Что же, один вопрос, хотя, рядовой и мелкий, и ни на что не влияющий, можно было считать закрытым. Теперь у товарища Берии вопросов, требующих неусыпного внимания, и без этого хватало. Правда, многие работы велись на перспективу, но, вообще-то, уже можно было считать, что по самой бронетехнике, в отличие от авиации, дела обстояли довольно неплохо. Еще бы сами танковые войска получше подготовить, но вот в Народном комиссариате авиационной промышленности, несмотря на огромнейшие ресурсы, выделенные на производство авиационной техники, дела обстояли намного хуже, чем хотелось. Даже веса товарища Сталина пока не хватало, чтобы расшевелить это болото. Ладно, что хоть и 180 в серию пошли. Понятно, что лишь переходная машина. Для успешной войны требовались другие самолеты, с лучшими ТТХ и качеством. А то послезнание говорило, что авиационные начальники никак не подготовились к ней. С самого первого дня войны советские ВВС понесли большие потери и потеряли превосходство в воздухе. Так они и всю Великую Отечественную войну действовали не лучшим образом. Мало того, еще и чуть ли не половина потерь в авиации произойдет по техническим причинам, и четверть произведенных самолетов и боевых никогда не полетят и сразу же будут разобраны на запчасти. И авиационные начальники смогут все это успешно скрывать и от товарища Сталина, и от органов. Хорошо, что теперь про это знали и сам, и товарищ Берия, и Борис Михайлович. Хочешь, не хочешь и недоработку авиационных начальников, а то и прямой саботаж приходилось принимать в расчет. Конечно, уже приняты самые строгие меры для недопущения брака при производстве военной техники, но за всем точно не уследишь. Хотелось верить, что до лета следующего года Германия не решится напасть на Советский Союз, но кто знает. И главная опасность заключалась не в ней, а в возможном тайном сговоре англосаксов и прочих кругов с фашистами. Возможно, уже и сговорились, те же САСШ сейчас полным ходом снабжали Германию всем необходимым. И это такой уж тайной для советского руководства не являлось, но пока с этим приходилось мириться. А начальника генерального штаба волновали и другие вопросы, тоже требующие немедленного реагирования. Тут, товарищ Сталин, помимо протестов насчет венгров, от итальянцев вдруг поступили странные предложения. Некоторые дипломаты из окружения самого министра Чиана вышли на нашего военно-морского атташе, капитана второго ранга Славина, с предложением выступить в качестве посредников от правительства Румынии. Но пока конкретных предложений итальянцы не сделали. И он же сообщил, что получил от некоторых сочувствующих офицеров итальянского флота предупреждение о том, что начата разработка операций по захвату острова Корфу. И полковник Мазунов сообщает, что в итальянских военных кругах начались какие-то нездоровые шевпления, именно насчет Греции, явно начали готовиться, как бы в противовес нашим действиям. И что нам делать, если Италия в ближайшее время нападет на Грецию? Муссолини и сам страстно желает захватить ее, и, похоже, уже и Гитлер не против этого. Итальянцам тяжело пришлось в Эфиопии, и, лично мне, товарищ Сталин, кажется, что и сейчас они тоже вряд ли смогут добиться успеха в Греции. Но и нам, товарищ Сталин, придется как-то реагировать. Конечно, послезнание говорило, что итальянская армия слаба и вряд ли просто так справится с греческой, но следовало опасаться вмешательства Германии. А что, если немцы тоже вмешаются в эту войну и пошлют свои войска, как в Венгрии, под видом итальянцев? Да, Борис Михайлович, время, к сожалению, опять не нашей стороне. Нам надо срочно решать с Бухарестом. Мы не можем долго держать наши войска под ним. Если итальянцы хотят выступить в качестве посредников, то пусть, может и удастся хоть до чего-то договориться, но спешить не надо. Нам надо продержаться этот год. Хорошо, товарищ Сталин, тогда я срочно доведу до капитана второго ранга Славина и полковника Мазунова свое согласие о переговорах с итальянцами насчет Румынии. Да, Борис Михайлович, если ответ последует, то будем обсуждать возможные варианты. А что касается Греции, то, если мы решим с Болгарией, то нам будет проще ей помочь. К сожалению, власти Греции будут оглядываться на Англию и согласовывать свою позицию с ней, и не совсем в наших интересах обострять отношения с Германией и Италией до предела из-за нее. Помогать будем, но осторожно и в небольшом объеме. Нам надо больше ресурсов выделить сербам, и только им. На сами югославские власти много внимания обращать не будем, все равно предадут. И товарищ Берия был полностью согласен с мнением товарища Сталина. Сейчас югославские власти, помимо яркой прозападной, проводили и закамуфлированную прогерманскую политику. Конечно, пытались усидеть сразу на двух стульях. Чуть позже, как когда-то, могло дойти и до полных уступок фашистам. Поэтому сотрудничать с югославскими властями просто не имело смысла. А греков, Борис Михайлович, пока можно предупредить, что итальянцы готовят вторжение в Грецию через Албанию и захват острова Корфу, и еще морскую блокаду. Да, еще надо срочно перекинуть в Болгарию как можно больше наших легких танков и САУ на их базе, и продать грекам. Можно прямо изъять из танковых подразделений и переправить грекам через границу. Мы думаем, что они их возьмут с удовольствием, а личный состав выведем домой. Пусть греки нанесут итальянцам больше потерь. Особо торговаться не надо, а взамен надо попросить продовольствие. Мы сейчас много чего и где продаем и покупаем, в том числе и оружие, поэтому это особого подозрения не вызовет. Хорошо, товарищ Сталин, мы можем направить в Болгарию 24, 26, 40 легкотанковые бригады и танковые полки нескольких кавалерийских дивизий, как раз подойдут до быстрых маршей. Но, скорее всего, наше оружие немедленно вызовет интересы англичан и американцев. Еще сами греки могут захотеть посмотреть на боевую технику батальона Стефановича. И, конечно, среди них могут затесаться английские и американские шпионы. Пусть посмотрит, Борис Михайлович. Если заинтересуются, мы можем ее им и продать. Конечно, не грекам, а англичанам и американцам. И, скорее всего, они попробуют купить у нас несколько образцов. Но мы продадим только большую партию и с встречными условиями. Купит наши технологии, хорошо, нет, то пусть уже сами разрабатывают. Мы в любом случае ничего не потеряем. Если решат купить, но не захотят продавать нам свои новинки, то мы согласны закупить побольше станков и оборудования для промышленности. Еще двигатели и запчасти для автотранспорта. Еще тягачей для нашей тяжелой артиллерии. Нам они сильно пригодятся. Да, решение товарища Сталина было интересным. Танки КВ-1 и КВ-1М. ИСАУ на их базе уже неплохо показали себя в боях и могли вызвать немалые интересы англичан и американцев. Надо было пользоваться подходящим моментом. Лаврентий, подготовь большую группу своих специалистов и охрану, и просто осназовцев в эти бригады и особенно в батальон капитана Стефановича. И помощь в походе будет, и при приеме греков понадобится. Может, кого-то потом и к ним пошлешь. Мы не должны упускать любые подвернувшиеся возможности, если их нет, то создавать самим. Немедленно подберем, товарищ Сталин, и послезавтра уже отправим под Бухарест. Кого-то десантируем прямо в нужные места. Конечно, товарищ Берия пока не знал, выстрелит принятое сейчас решение или нет, но попытаться стоило. И, если честно, заодно была решена судьба Болгарии, точнее, ее властей. Такие, как сейчас, они не нужны были СССР. Пока имелась возможность, их надо было прогнать. Хуже точно не будет. Так, капитан, слушай приказ. Подготовишь свой батальон и попробуешь аккуратно просочиться в Крушари. Пройдешь мимо Карапелита, но там не показывайся. Господин полковник, так в Базарджике стоит русская рота. Им же это может не понравиться. Не в Базарджике, а Добриче, капитан. Вот ты и проверишь, понравится или нет. На разведку и тихое просачивание двое суток. Как только ты займешь Крушари, мы введем туда и Добрич весь полк, и пойдем дальше. Через два дня король объявит войну Румынии. И в Бальчике, и коварни русских войск не имеется. Мы их займем. Всю Добруджи вернем. Русские только Селестру заняли и в самой Констанции и окрестностях стоят. Господин полковник, а вдруг русским это сильно не понравится? Это же война с ними, получается, это не наше дело, капитан. И русские воевать с нами не решатся. У нас с ними всегда дружба была. Да, повоевали немного во время Добрической эпопеи, но об этом, наверное, уже все забыли. Так что, займем Добруджу, и нам ничего не будет. К тому же, это наши земли, и там наши, болгары, живут. Глава 43. И снова труба зовет. Но долго стоять в Турну Северине батальону не пришлось. Уже на другой день к часам 10 утра в город прибыл 474 стрелковый полк. Уже знакомый майор Мизин тепло поздоровался с Василием. Ну, прямо до Дуная добрались, старший лейтенант, и вслед за вами и нам. Ну, посмотрим, что да как, места тут красивые, и вино хорошее. А вам, товарищи, придется вернуться обратно в Краеву. Ну, ничего, рядом будете и, если что, прикроете. С вами за спиной как-то увереннее себя чувствуешь. Да, приказ уже получен. Майор, конечно, не все знал. Не будет стоять батальон Василия в Краеве. Он пойдет вдоль Дуная на Бухарест. И старший лейтенант госбезопасности Дугин уже довел до комбата, что отряд полковника Сандалова, усиленный стрелковыми и артиллерийскими частями, сумел дойти до окрестностей Бухареста, но там застрял и продвинуться, хоть и осталось совсем немного, до соединения с десантом, высаженным Дунайской флотилией, не смог. И дороги как раз на Краеву были еще не перерезаны, и по ним из румынской столицы на запад непрерывно тек большой поток беженцев. Но румынских войск там как бы не наблюдалось. Фашистская железная гвардия во главе с Антониску, видать, навела в Бухаресте железный порядок и никого не отпускала. И рано утром, почти перед уходом, случилось и интересное, и важное событие. Отделенный командир Максим Перепелица, командир КВ-1М, бравый парень лет 20, представленный за бой под Брашовым к ордену Красной Звезды, вдруг притащил к Василию красивую и смущенную румынку своих лет. «Товарищ командир, распишите нас, пожалуйста, мы же уйдем, и потом мы с Анитой никогда больше не увидимся». Пришлось срочно звать Романа, а он просто улыбнулся и согласно кивнул. Что же, раз ГБ дает добро, то можно и расписать. Хорошо, что успели прибежать и растерянные родители девушки, а то могло и не совсем хорошо получиться. Но при виде советских командиров они лишь скромно промолчали. И, конечно, на правах командира части Василий тут же издал приказ о женитьбе Максима на Аните Бабиско. Оказалось, дочке мелкого чиновника. И невысокая и тонкая красавица понравилась и Василию. Оказалось, она давно увлекалась русской культурой и оттого немного выучила и язык. Помимо замужества, пришлось срочно оформить ее переводчицей с зачислением в хозяйственный взвод. Грустные родители Аниты только и покивали головами столь быстрым изменением судьбы своей дочери. Хотя у них было еще трое детей помладше. Через час батальон Василия покинул Турну Северин. Только вот тихо не получилось. Примар пожелал устроить торжественные проводы. Явно хотел выслужиться. С другой стороны, он свое дело знал и успел наладить с военным комендантом нормальные отношения. И с капитаном Романовым, уже новым комендантом. Вот под звуки прощания славянки чуть позже Красная Армия всех сильнее батальон и тронулся обратно. Как ни странно, на проводы пришло очень много местных жителей. И часть из них даже закидала грозные КВ-1М цветами. Василий такого не ожидал. Было непонятно, что это, но вышло очень символично. Ну, наверное, было и за что. Советские войска за эти дни вели себя примерно, никого не трогали. Наоборот, по приказу Василия сразу же начали кормить нуждающихся из полевых кухонь. Благо, от венгров достались большие запасы продовольствия. Городские жители не особо нуждались, а вот деревенские, похоже, да. Ну, да, после вечной мамалыги перловка с мясом из армейского котла окажется деликатесом. И чай, может, не совсем сладкий, но точно с сахаром. Вообще, Василий всегда старался кормить своих бойцов, в том числе и приданных, как можно лучше. А тут, вот, пришлось и румын. Но куда деваться, и о местном населении надо заботиться. После четырехчасового марша батальону пришлось надолго, и по важной и приятной причине, задержаться в Краеве. Оказалось, что сам член военного совета Южного фронта, корпусной комиссар Борисов должен был вручить части бойцов, примерно 60, правительственные награды, в основном ордена Красной Звезды и медали за отвагу. Кстати, многие танкисты и красноармейцы в батальоне, даже больше сотни человек, узнали, что удостоены высоких правительственных наград. И еще семерым отличившимся, в том числе и старшему лейтенанту госбезопасности Дугину, конечно, за бой под Брашовым, были присвоены звания Героев Советского Союза. Героями стали и лейтенант Ивушкин, командир другого взвода КВ-1М, и Дорошин, командир взвода САУ-122, хотя и лейтенант, точнее, уже старший лейтенант Анисимов, командир инженерно-саперного взвода, тоже за бой под Брашовым. Грамотно сработали тогда его минеры, и еще старшина Сильвестров, командир ремонтного взвода, кстати, ранее работник Сормовского завода, и отделенный командир Бойко из разведвзвода. Конечно, и старшине, хотя уже младшему лейтенанту Бережному, правда, уже за выход к Дунаю. Но, вообще-то, понятно, что за задержание венгерского судна в речном порту Турну-Северина, а далее состоялось награждение. Два десятка бойцов получили ордена, и четыре десятка – медали. А еще стольким предстояло лететь в Москву, в том числе, надо же, и отделенному командиру перепелиться. И похоже было, что те, кто улетал, больше в батальон уже не вернутся. Ладно, что Романа оставили. У него тоже половина отделения улетела, но зато вместо них дали еще десяток осназовцев во главе с сержантом госбезопасности Смирновым. И еще вместо выбывших танкистов и артиллеристов командование тут же выделило под сотню бойцов из резерва. Все же нельзя было ослабить батальон. Ясно, что большая часть из них боевого опыта не имела, но приходилось воевать с теми, кого дают. Да, корпусной комиссар Борисов поздравил и самого комбата и вручил ему, уже капитану, орден Красной Звезды. Оказалось, приказ пришел из самой Москвы, и сильнее всего порадовала Василия новость о том, что его Олеся родила сразу двоих, сына и дочь. Хотя, корпусной комиссар сообщил ему и о том, что его семье в Горьком выделена квартира в центре города, и это было как раз кстати. Василию сильно захотелось к Олесе, своим детям и маме Ганке, но надо было завершать войну. Да, нежданно большой сюрприз для многих получился, вот и пришлось слегка задержаться. Хотя, надо было еще и дать отдых личному составу и досконально проверить, обслужить технику и принять пополнение. В город только что прибыл первый батальон 24 легкотанковой бригады, надо же, даже из состава 12 армий, до этого находившейся аж под Тыргуф-Румасом, и роту оттуда придали батальону Василия. На этот раз командир роты старший лейтенант Семин вполне тепло представился ему. «Старший лейтенант Семин, прибыл в ваше распоряжение. Рота полностью укомплектована, в наличии 12 БТ-5. Очень рад, товарищ капитан, что именно к вам. Я уже слышал, что это выбрали и Краеву, и Турну-Северин, а еще тергу Фрумас и Яссы. Тут Василий решил слегка пошутить. Все брал, товарищ старший лейтенант, даже гору Арарат, а вот Яссы, к сожалению, нет. Нет, старший лейтенант не обиделся, но отряд Василия Яссы на самом деле не успел взять, отозвали оттуда. Я тоже рад, что нам придется воевать вместе. Надеюсь, справимся со всеми заданиями командования.